Алло. Да. Алло, это Валентина Петровна. Она. Я представляю Совкомбанк, в общем. У нас пришло кредитный дел, что вы 260 тысяч должны. Просрочка 7 месяцев. Вы когда платить будете? Ты, сука ебаная в рот, запомни, блядь, старикам никто в банке еще деньги не выдавал. Хуй ты меня наебешь, я тебе, блядь, у меня два высших, я тебя скорее наебу, паскуда! Ну, смотрите, у нас есть ваш паспорт. Блин. Алло, Валентина Петровна. Она. Ну, опять звоним с банка. Ну, в общем, у нас есть ваш паспортный данный. Как вот так вот вы говорите, что у Иди кредита ты ваш? нахуй, бери с хуев. Смотри, я тебе, блядь, посажу, такой банк покажу, блядь. Алло, Валентина Петровна, не вешайте трубку, мало, может, какая-то ошибка произошла. Давайте мы проверим информацию. Может, и ошибочно оформлено. Оформлена, ебена мать. Какой Ну, кредит, потому что бывает такое, что... кредит, паскуда ебаная мать? Ну, бывает такое, что Кто мы... Ну, бывает такое, что мы фальшивые нахуй паспорта оформляют. Да, но все совпадают, а паспорт... дает кредиты, Наш банк, дурак, наш банк дает. Наш банк дает небольшую сумму. Ну, если выдать... Алло, Валентина Петровна, не вешай трубку, иначе мы дело передаем коллекторам. Они с вами церемониться не будут. Давайте лучше по паспорту проверим. Не пугай, я тебя скорее запугаю, блядину. Попробуйте. Ну, не знаю, я и не таких еще слышал, к примеру, на своей практике. Так что... Ты, блядь, по ночам работаешь, ты, блядь, все учреждения закрыты. Ты, блядь, из частной квартиры выступаешь, блядина. У нас колл-центр, то есть у нас сидит несколько человек. У нас банк по всей России работает. Мы работаем круглосуточно. Поэтому мы... Блядь, я по банкам не хожу, паскуда ебаная в рот. Там 90-летних не принимают, дурак хуев. Совкомбанк, это, если вы не слышали, это банк, который... Алло. Да. Конечно, извините, опять за беспокойство, но думаете, вам охота вот столько звонков получать, то есть и действительно вот буквально за мелочи. Иди к еде не матери, аферист хуев. Какой я аферист? Я действительно не Аферист самый настоящий из 218. Я твой, блядь, голос наизусть знаю. Я вообще-то не 218-й, вы что-то путаете. Да ну, блядь, голос я твой знаю, блядина. Да ладно, и как меня зовут? А мне похую. Вы еще хотите сказать, что я хочу вашу квартиру отобрать? Да хуй ты ее отберешь! Я тебя, блядь, отберу! Я тебя, блядь, прирежу сразу! Да ладно, давай, выходи. Нет, выйдет мой сын, мой племянник, моя родня выйдет тебя резать, блядь! А у нас информация, что вы одинокая, то есть у вас никого Нихуя! родственников. Полосковый родственников, блядь, хуево! Да-да, я где-то это уже слышал. Слышал, блядь? Я где-то это уже слышал. Свяжу предание за сторону. Квартиру к племяннику вашу, хули вы не открыли, блядь? Он хотел вам морду набить. Не знаю, но ко мне никто не приходил. Приходил племянник мой, приходил, рожу хотел набить вам. Ну, говорю, ну мне никто не приходил, тем более, как вы Не говорите, я здесь открылись, 18 пугались, живу. иди вашу мать! Не открылись, пугались, бляди! Это хотите сказать, я испугался? Да, может, ваш племянник адресом ошибся. Чего, блядь? Может, ваш племянник вообще адресом ошибся, потому что лично ко мне никто не приходил. Я адреса никогда не перепутаю, ебаная, я всех бандюк знаю, где проживают. Да, может, скажете, где Шамиль Басаев проживает? Чего? Может, скажете, где Шамиль Басаев проживает? Какой Басаев? Хуя это, блядь, ебать. Как же? Это один из террористов, который еще во время, вот после СССР, которого ликвидировали в Чечне, который воевал. Да нахуй вы мне нужны, террористы! Ебать вас в рот, террористов! Ну, не знаю. А, ну, у меня так еще ноутбук сломался, пароль я забыл от него. Может, поможете чем? Чего-чего? На ноутбуке пароль забыл. Может, посоветуйте чего-нибудь, потому что я слышал, уж хакер на все руки. Ничего не поняла, блядь, чего хочешь? Ну, ноутбук это небольшой компьютер. Я на нем забыл пароль. Вы можете что-нибудь делать? Как мне снять пароль? То есть, если я его не знаю. Пошел ты нахуй вместе со своим компьютером. Че ты, ебаная тварь, по ночам к старухам привязываешься. Я тебе, блядь, сейчас наберу 02, ебаной, вашу квартиру ебучую. И слышал, у вас сервер есть, можно у вас хостинг взять в аренду? Деньги хорошие платить. У вас сервак есть, можно, пожалуйста, у вас на 2 гигабайта взять хостинг в аренду? Чего в аренду взять? Хостинг, где мне нужно сайт поставить, а площадки мне куда поставить нету, а у вас есть, я знаю. Пошел к тебе, не матери, мне твой язык не нужен. Я старуха, блядь, сука. Ты не туда попал, ебаная тварь. Не знаю, но номер этот стоит. Именно ты этот. Ты нахуй, блядь, нахую у тебя номер стоит, блядь? Ну так я могу у вас сервак арендовать или нет? Сервант? Какой сервант, дурак хуев? Не сервант, а сервак. У меня хуяк вместо сервага. Хуяга вместо сервага. Да. А вы знаете, что до меня дошла информация, что вашу квартиру уже переоформляют и хотят вас на Кавказ отправить. Да что ты, хуй меня отправишь, я сама кого хочешь отправлю. Ну один я раз. Два... А я тебя подружу отправили. Я на ребят, блядь, у меня два высших. Я все законно, блядь, знаю, сука, ла моя. А я элитный вуз закончил, так что это... Мы на равных. Ты, сука, не туда попал, вредина! Все, я туда попал. На сайте номера этот стоит. Алло, это Валентина Петровна? Да, шизофреник, это я. Мне мой брат Ваха дал ваш номер. У вас есть для нас оружие? Чего есть? Оружие. Оружие есть. Так выстрелил, так нахуй повалишь ты, блядь, нахуй. Вы что себе позволяете? Почему перед вами кавказец унижаться должен? Чего, блядь, Кавказ ебаный, как на вкус попал? Вообще-то я в Кавказе сейчас нахожусь. А? Я вообще-то сейчас именно на Кавказе нахожусь, в Дагестане. Ты с Кавказа звонишь? Да. Когда с Кавказа, то другие звонки бывают. Вообще-то звонки все одинаковые. Почему именно вы считаете так? Если, блядь, по-русски умеешь нормально говорить, а сейчас притворил с кавказцем хуёный. У вас есть оружие или нет? Что вы мне голову морочите? Есть оружие! И нужно застрелить на... Квартира или оружие? 3 секунды на размышление. Нет, я могу только хуй дать, блядь. И такой раз по голове хуякнуть. Понял, блядина? Это мы вас застрелили.